Агентура. Мерзкий оранжевый ковер бил в глаза. Рядом с пластиковой кушеткой, на которой, опустив плечи, сидел Шерман, ковер у стены отстал от пола, и наружу торчали витые металлические нити основы. Шерман уставился на колючие махры, чтобы не видеть зловещих типов, сидевших на кушетке напротив. Боялся, что они станут его разглядывать и узнают. То, что Киллиан мог заставить его вот так сидеть и ждать, укрепило его уверенность в принятом решении. Это будет его последний визит сюда. Его последнее нисхождение к вульгарности всяческих банков взаимных услуг, контрактов, пошлых щеголей и дешевых помоечных философий. Однако вскоре любопытство победило, и он посмотрел на их ноги. Двое мужчин. На одном были элегантные туфли без шнуровки с декоративными золотыми цепочками поверху, на другом — снежно-белые кроссовки Рибок. Подошвы тихонько шаркали по полу. Мужчины то и дело съезжали с покатых сидений, упираясь ногами, вползали обратно, потом снова съезжали, снова вползали, съезжали и вползали. Шерман тоже съехал и всполз обратно. Они съехали и всползли обратно. Шерман съехал и всполз обратно. Все в этом заведении, включая даже бесстыжий наклон кушеток, свидетельствовало о безвкусице, неумелости, вульгарности, а в основе своей о чистейшей некомпетентности. Двое мужчин говорили на языке, который Шерман предположительно опознал как испанский. Один все повторял нечто. Шерман дал глазам подняться до середины их туловищ. На обоих были вязаные рубашки и кожаные куртки. Опять кожаная публика. Набрался решимости и посмотрел им в лица. Сразу же опять опустил глаза. Так и есть. Глазеют. Какие злобные рожи. Обоим слегка за 30. У обоих густые черные волосы, подстриженные и уложенные в вульгарные, но, вероятно, дорогие прически. У обоих волосы разделены посередине на пробор и зачесаны так, чтобы образовались аккуратные торжественные локоны. С каким странным выражением они на него смотрят. Неужели знают? «Угу», — донесся голос Киллиана. «Говорите, ваше право, это точно. Утешение только в том, что ему недолго еще придется слушать этот уличный выговор». «Лев», — ему тогда сказал правильно. «Как он мог вручить свою судьбу тому, для кого грязь — естественная среда обитания». В дверях появился вышедший из внутреннего коридора Киллиан. Рукой он обнимал за плечи маленького и вконец удрученного толстяка в жалком костюмчике. Особенно жалким был почему-то его жилет, оттопыривавшийся на животе. «Что я могу сказать вам, Дональд?» — говорил Киллиан. «В адвокатуре, как везде. Сколько платишь, столько имеешь. Правильно?» Толстячок подавленно пошел прочь, даже не взглянув на него. Когда бы Шерман не пришел к Киллиану, здесь ведутся разговоры о деньгах. О деньгах, которые причитаются Томасу Киллиану. «Простите, — протянул Киллиан, улыбаясь Шерману, — я не хотел заставлять вас ждать». Он со значением посмотрел вслед удаляющемуся толстяку и вздернул брови. Идя с Шерманом под ослепительными лампами к своему кабинету, Киллиан сказал: «Вот у него...» Он опять кивнул в сторону удалявшегося толстячка. «Уж действительно проблемы так проблемы. 57 лет. Заместитель директора школы. Католик, ирландец, жена, детишки, пойман на том, что приставал к 7-летней девочке. Полицейский, который задержал его, говорит, что он сперва предложил ей банан, ну и с этого начал. Шерман не ответил. Неужто этот толстокожий хлыщ с его безграничным цинизмом действительно думает, что от такого сопоставления ему будет легче? Шермана передернуло. Показалось, будто судьба маленького толстячка — это его собственная судьба. Между прочим, заметили двух парней, которые сидели напротив? Шерман весь сжался. Господи, а с этими-то что? Одному 28, другому 29. А были бы в списке Форбса 400 богатейших людей Америки, если бы их фирма публиковала годовые отчеты. Да, вот такие деньги. Они кубинцы, но занимаются импортом из Колумбии. Клиенты Майка Белавиты. Раздражение нарастало в Шермане с каждой секундой. Неужели этот хлыщ действительно думает, что своим беззаботным обзором местного паноптикума, своим небрежно-залихватским тоном он может польстить Шерману, заставить его почувствовать собственное превосходство над человеческими обломками, захваченными в грязный поток, льющийся по здешним коридорам? «Вовсе я не выше их, слышишь ты, самонадеянный, но безмерно невежественный дурак! Я один из них, мое сердце с ними, со старым совратителем-ирландцем, с двумя пышноволосыми кубинцами, распространителями наркотиков. Короче говоря, он на собственной шкуре познал истинность поговорки «либерал» — это консерватор, побывавший за решеткой». В кабинете Киллиана Шерман сел и стал смотреть, как этот ирландский хлыщ сперва откинулся в кресле, а затем расправил, охорашивая с плечи под двубортным пиджаком. Он все сильнее раздражал Шермана, но сам пребывал в превосходнейшем расположении духа. На рабочем столе у него валялись газеты, разделение труда в «Мерседесе». Он сбил, она сбежала. Еще бы! Разумеется, в его руках самое скандальное уголовное дело в Нью-Йорке. Ну, так сейчас он его потеряет. Как бы это ему сказать? Хотелось просто выложить без обиняков и все тут, но... Слова сами собой выходили какие-то смягченные. «Надеюсь, вы понимаете, — заговорил Шерман, — я очень недоволен вчерашними событиями. Ну, конечно, естественно. Отвратительно вышло даже для Вейса. Вы меня не поняли. Я говорю не о том, чему я, так сказать, фактически подвергся. Я говорю о вашем...» Его прервал голос секретарши, зазвучавший из селектора на столе Киллиана. «Нил Фланнанган из Daily News по 3.0». Киллиан качнулся в кресле вперед. «Скажите, я перезвоню». «Нет, погодите секундочку. Скажите, что я перезвоню через 30 минут. Если он звонит не из редакции, пусть через 30 минут перезвонит сам. Потом Шерману. Извините». Шерман помолчал, мрачно глядя на хлыща. Затем сказал: «Я говорю о другом. Я о том, что...» Киллиан перебил его. «Я не в том смысле, что в нашем распоряжении всего 30 минут. Весь день ваш, если вам это нужно. Но я хочу перемолвиться с парнем из Ньюс, с Фланнанганом. Он будет нашим противоядием». «Ну что ж, замечательно», — проговорил Шерман как можно решительнее. «Но тут возникла одна проблема. Вы заверили меня, что у вас особые связи в окружной прокуратуре Бронкса. Вы сказали мне, что у вас заключен контракт с неким Фицгиббоном. Помнится, я даже выслушал целый доклад на тему «Банк взаимных услуг». В общем, поймите меня правильно. Я не склонен сомневаться в вашей квалификации правоведа, но голос в селекторе Питер Фэллоу из Ситилайт по 3-0. Запишите его телефон. Скажите, я перезвоню Шерману. Кстати, о яде. Вот главная гадюка. Сердце у Шермана затрепетало, запрыгало, потом успокоилось. Продолжайте. Вы что-то хотели сказать? Я не сомневаюсь в ваших юридических познаниях. Однако вы дали некоторые заверения, на которые я наивно поддался и... Он смолк, подыскивая нужное слово. Тут же вклинился Киллиан. «Вас обманули, Шерман. И меня тоже обманули. И Берни Фицгиббона обманули. То, что сделал Вейс, непростительно. Так не делают. Так никто не делает. Тем не менее, он так сделал после того, как вы сказали мне, что я понимаю, что вам пришлось вытерпеть. Это все равно, как если тебя берут и швыряют в помойную яму. Но кое-что Берни все-таки удалось. Вейс хотел устроить вообще мрак. Он собирался арестовать вас прямо дома. Ему нужен был арест на Парк-авеню. Он спятил, спятил, спятил. Знаете, что он устроил бы? Дай я ему волю. Велел бы надеть на вас наручники прямо в квартире, потом отвезти в участок, чтобы вы там нюхнули как следует тюряги, потом вас сунули бы в фургон с сеткой на окнах вместе со всеми этими скотами, и только после этого вы попали бы в центральный распределитель, где прошли бы через то, через что прошли. Вот чего он добивался. И тем не менее, мистер Киллиан, Ирф Стоун из Первого канала по 3-2. Звонит уже третий раз. Запишите номер и скажите, что я перезвоню Шерману. Сегодня я должен поговорить с этими людьми, пусть даже мне нечего им сказать. Просто, чтобы не отпугнуть их. Завтра начинаем поворачивать все в свою пользу. Поворачивать в свою пользу, проговорил Шерман тоном, который должен был выражать горькую иронию. Хлыщ не заметил. На лице у него было написано упоение дружным интересом со стороны прессы. Мой позор для него источник дешевой славы. «Поворачивать в свою пользу легко сказать», — недовольно повторил Шерман. «Мистер Маккой», — улыбнулся Киллиан, — «я вижу, вы мне не верите. Ну вот, а у меня для вас новость». «Вообще-то у меня для вас целая куча новостей!» Он нажал кнопку селектора. «Эй, Нина, попросите сюда Куигли. Скажите ему, что мистер Маккой здесь». И Шерману. «Эд Куигли, наш детектив. Я про него вам рассказывал. Он работал раньше следователем по особо важным делам». В дверях появился высокий лысый мужчина. Тот самый, которого Шерман видел в слепящей приемной, когда впервые пришел сюда. На левом бедре, высоко у самого пояса, револьвер в кобуре. Белая рубашка, правда, без галстука. Закатанные рукава, огромные ручищи. В левой руке серый конверт. Мужчины такого типа, высокие, костистые и крепко сбитые, в 50 выглядят сильнее и опаснее, чем в 25. Широкие плечи слегка ссутулены, глаза сидят глубоко под надбровными дугами. «Эд», — сказал Киллиан, — «это мистер Маккой». Шерман угрюмо кивнул. «Рад познакомиться», — проговорил мужчина и улыбнулся такой же мертвой улыбкой, как в первый раз. Киллиан спросил. «Фотография при вас?» Куигли вынул из конверта листок бумаги и подал его Киллиану, а Киллиан передал Шерману. «Это ксерокс, но чтобы добыть его, я даже не стану вам говорить, с каким трудом я его добывал. Узнаете?» Фотография негра в профиль и анфас, под ней цифры, крупные черты лица, мощная шея. «Похоже, это он», — вздохнул Шерман. «Тот, другой, поздоровее, который кричал: «Ее! Помощь не нужна!» Блатной тип по имени Роланд Оберн. Живет в новостройке имени Эдгара По. Сейчас сидит в Райкерс-Айленде. ждет решения суда по своему четвертому делу о распространении наркотиков. Совершенно ясно, что он договорился с прокуратурой о скидке в обмен на свидетельство против вас. Лжесвидетельство. Это никоим образом не противоречит принципам, которым до сей поры подчинялась жизнь Роланда Оберна, прокомментировал Киллиан. А как вы это все узнали? Киллиан с улыбкой кивнул в сторону Куигли. У Эда среди людей в синей форме немало друзей, и кое-кто из лучших их представителей многим ему обязан. Куигли слегка поджал губы. А за грабеж он не привлекался? Спросил Шерман. Ну, то есть за то, что он пытался сделать со мной. Вы хотите сказать, за нападение с целью грабежа? Уточнил Киллиан и хмыкнул. Надо же, а я и не подумал. Это ведь как раз оно и есть нападение с целью грабежа. Правильно, Эд? По-видимому. Нам пока об этом неизвестно, сказал Киллиан, но мы еще должны многое про него выяснить. Известное дело, заключенные, они что угодно засвидетельствуют, и на этом у Вейса зиждется все дело, будь оно неладно. Только на этом основании вас и взяли под стражу. Киллиан укоризненно закачал головой и долго не переставал. Шерман почувствовал благодарность. В первый раз ему намекнули, что искренне его оправдывают. «Ладно, это была первая новость», — сказал Киллиан. И, обращаясь к Эду, продолжал. «Скажите ему теперь насчет миссис Раскин». Шерман поднял глаза на Куигли, и тот доложил. «Она уехала в Италию. Я проследил ее путь вплоть до дома, который она сняла на озере Комо. Это такой курорт в Ломбардии». «Все верно», — отозвался Шерман. «В тот вечер, когда все это случилось, она как раз оттуда возвращалась». «Да. Так вот, пару дней назад», — продолжал Куигли, «она уехала оттуда на машине с каким-то парнем по имени Филиппа. Мне про него известно только, что он Филиппа. Вы не знаете, кто бы это мог быть? 20-25. Стройный, среднего роста, копна волос, одет панком, на вид симпатичный. Во всяком случае, так про него сказал мой агент». Шерман вздохнул. «Это какой-то ее знакомый художник. Филиппо Карацца или Карицци. Вы какое-нибудь еще место в Италии знаете, куда она могла бы поехать?» Шерман покачал головой. «Ну как же вы все это выяснили, Уигли поглядел на Киллиана, и тот сделал разрешающий жест. «Расскажите ему». «Ничего особенного», — сказал Куигли. Оказавшись в центре внимания, он не удержался от горделивой улыбки. «По большей части у таких людей имеется Глоб Экспресс. Ну, знаете, такая кредитная карточка. В центральной конторе на Дуэйн-стрит есть одна женщина, вроде как мой человек. К ним по компьютерным каналам стекается информация со всего мира. Я ей плачу $100 за справку. Не так уж плохо, ведь работа-то всего 5 минут. Ну и ясное дело, это Мария Раскин дважды отоваривалась в магазинах того городка, в смысле Комо, покупала одежду. В общем, я звоню нашему парню в Рим. Он идет в один из этих магазинов, представляется служащим компании «Глоб Экспресс», называет номер ее счета и говорит, что должен послать ей телеграмму для уточнения кое-каких нюансов.